На Минской республиканской конференции по военной литературе начала 1983 года уже звучало, обсуждалось, должна ли литература нести в себе всю правду о ядерной угрозе. Пусть эта проклятая бомба взорвется в головах писателей, в сознании литературы. В космосе ядерная накачка служила бы войне, а в литературе пусть послужит жестокой, отрезвляющей правде против войны. В самом же образе есть убедительность физического действия, как-то проясняющего еще не вполне ясное мысль о литературе, какой ей быть. Давно думаю, разве невозможно и не необходима магнитофонная книга о судьбах деревни на грани 20-30-х годов? Так сказать, гласность, повернутая в прошлое. Сколько бы она заново высветила и объяснила и в дни сегодняшнем. И не только деревне о себе самой рассказ надо выслушать. Много о чем и надо бы, и можно. Таким вот способом жанр есть, работает. Печальный детектив, не документальная проза, но он рядышком где-то совсем близко. Даже по приемам письма, когда используется монтаж правдивейших кусков фактов жизни. А вот вам еще. Как с гуся. Ну так, может, это проймет. Сознательная установка добраться до читателя, до самой души, совести, да так, чтобы не увернулся, не отмахнулся. Это дело милиции, а у меня своих забот. Что и говорить. Печальный парадокс наш в том, что реальную действительность, ее правду, умеем, научились не замечать. Будто не здесь мы. Не часть этой жизни. Приходится писателю возвращать и в день сегодняшний, в современность читательское сознание совершенно так же, как документалистика пытается возвращать его в блокадное время, в хатынское, в военное. Именно этим занята часть наших публицистов, говорящих о ядерной угрозе. Очевидное, но все равно никак не проникающее вглубь сознания, выталкиваемое, как мячик из воды, все-таки принять в себя. Корякинское «не опоздать» — пример такой отчаянной попытки перебороть инертность современного сознания. И Плаха Айтматова раскалена этим чувством сказать такое, сказать так, чтобы читателю не отвертеться. Помню, как в Ленинграде вместе с Федором Абрамовым смотрел его «Деревянные кони» во время гастролей театра на Таганке. Автора сразу же после спектакля уволокли на сцену за кулисы. Ночью созвонились. Как ругался, как хрипел своим простуженным голосом Федор. «Да ты смотрел в зал?» «Я на сцену смотрел. На сцену! Надо было в зал смотреть». Ему казалось, или в самом деле разглядел, что его народ крестьянский, все вынесший на своем горбу, для многих петербуржцев далекая экзотика. Слишком отстраненно смотрят, а потому даже их сочувствие деревне было обидно, оскорбительно для Абрамова. Вот и Астафьев этого не хочет позволить своему читателю отстраняться, берет за ворот и тащит в ту жизнь, которая есть правда, реальность для стольких людей. Мало, на тебе еще. Плаха Айтматова в том же ряду, хотя это скорее роман идеологический, если иметь в виду жанр, разрабатывающийся Достоевским. Тут идея — равноценный герой, погибающий или побеждающий. Когда распинают Авдия, равным образом распинают и идею. Мне кажется, совсем не случайная перекличка образа Авдия Калистратова с Алешей Карамазовым. Более того, в романе она провоцирующе подчеркнута. Автор даже сохранил инициалы А.К. Грандиозный замысел жития великого грешника, другое название — атеизм, в него и братья Карамазовы должны были войти как одна из частей, включал, содержал, как известно, путь Алеши Карамазова вначале в мир, затем бунт против церкви, богоискательство, а все вместе должно было привести его, возвести именно на плаху. Литературная ниша, не до конца заполненная гением русской литературы, звала, кликала, притягивала сознание литературы, как невидимая черная звезда, — откликнулся Айтматов. Сегодня, говорят, удивляются даже с укором в сторону русских современных писателей. Почему сделали не они, а представитель другой национальной традиции и культуры? А может, так и должно быть? Как раз закономерно в столь тонком деле нужна смелость наивности, смелость первооткрытия для себя и своей культуры, а тем самым снова для всех. И даже, может быть, нужна была традиция, как раз киргизская и именно айтматовская, мощной мифологизации, неумершая эпическая традиция, наивная и мудрая, чтобы подхватить и продолжить то, что напрямую сделать просто невозможно. Но самое главное, все это совпало с властным требованием самого времени. Зовите, зывайте всех, потому что спасать все, и будущее, и настоящее, и прошлое. Да, и прошлое. Не рассчитывайте лишь на самих себя. Великих зовите на подмогу. Великих мыслителей, художников, подвижников, великие мысли, идеи, открытия гениев. И на них тоже замахнулась бомба. Думать, что новое мышление — это нечто такое, что вырастет на голом месте, где все заново, значит повторять самонадеянные ошибки 20-х годов, когда все старое собирались игнорировать, а новую культуру строить из энтузиазма. Мы помним, как отнесся к этому Ленин. Новую культуру строить, возводить можно лишь на основе всего, что накоплено человечеством за его историю. Или, как сказано в книге Лихачева, «Прошлое будущему». Подлинно новая культурная ценность возникает в старой культурной среде. Нового, самого по себе, как самодавляющего явления, не существует. Сегодня это тем более верно. Не делай другому, чего не хотел бы самому себе. И если враг не сдается, его уничтожают. Что тут созвучнее новому мышлению, а что старому? Конечно же, неприемлемо то, что ближе к нам по времени –